Глава 17. Три тела. Ньютон, фон Нейман, Первый император и Сизигия трех солнц. На втором уровне трех тел начало игры мало чем отличалось от первого. Все тот же странный холодный рассвет, та же колоссальная пирамида. Только на этот раз пирамида снова была в египетском стиле. Послышался звон металла о металл. Звук еще больше подчеркнул тишину зябкого утра. Ван поискал глазами его источник и увидел у подножия пирамиды две темные фигуры. В тусклом свете сумерек между ними что-то посверкивало, шел поединок на шпагах. Когда глаза приспособились, Ван смог рассмотреть фигуры получше. Судя по форме пирамиды, действие разворачивалось на востоке, вернее, в его трехтельной версии. Но дерущиеся носили европейскую одежду 16-17 веков. Тот, что пониже ростом, пригнулся, уклоняясь от шпаги, и его серебристый парик свалился на землю. Последовало еще несколько выпадов и парирований, а потом из-за угла пирамиды показался третий человек и побежал к дуэлянтам. Видимо, он собирался разнять их, но клинки, со свистом рассекающий воздух, не подпустили его близко. Он крикнул: «Остановитесь! У вас что, нет дел поважнее? Где ваше чувство ответственности? Если у цивилизации нет будущего, то какое значение имеет ничтожная талика славы, из-за которой вы деретесь?» Дуэлянты, не обращая внимания на миротворца, продолжали махать шпагами. Тот, что был повыше, вскрикнул от боли, шпага его со звоном упала на землю. Он повернулся и побежал, держась за раненую руку. Второй сделал пару шагов вдогонку, остановился и плюнул вслед проигравшему. «Ни стыда, ни совести!» — воскликнул он и наклонился за париком. Выпрямившись и увидев Ванна, он махнул в сторону убежавшего и добавил: «Набрался наглости утверждать, что это он изобрел математический анализ!» Человек напялил парик на голову и церемонно раскланялся перед Ванном. «Исаак Ньютон, к вашим услугам!» «А проигравший, должно быть, Лейбниц?» — осведомился Ван. «Именно! Негодяй! Вообще-то мне не особо-то и нужен этот мелкий осколок славы. Три закона механики уже сделали меня самой значительной личностью в этом мире после Господа Бога. Все, от движения планет до деления клетки, подчиняется трем великим законам. А теперь, имея такой мощный инструмент, как математический анализ, мы рассчитаем орбиты наших трех солнц. Это лишь вопрос времени». «Не так-то все просто», — возразил человек, пытавшийся остановить дуэль. «Вы не задумывались, какое количество вычислений потребуется? Я видел ваше дифференциальное уравнение и не думаю, что для нашей задачи имеется аналитическое решение, только численное. И все же вычислений понадобится столько, что если засадить за эту работу всех математиков мира и заставить их трудиться беспрерывно, они ее до конца свет не решат. Конечно, если мы не научимся рассчитывать траектории Солнца в ближайшее же время, то конец света наступит гораздо скорее, чем мы ожидаем». Он тоже поклонился Ванну, но на более современный манер. «Фон Нейман». Джон фон Нейман. Американский математик еврейского происхождения, сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, информатику, экономику и другие отрасли науки. Наиболее известен как человек, с именем которого, спорно, связывают архитектуру большинства современных компьютеров, так называемая архитектура фон Неймана, и применение теории операторов к квантовой механике, алгебра фон Неймана, а также как участник Манхэттенского проекта и создатель теории игр и концепции клеточных автоматов. «А разве вы не затем затащили нас так далеко на восток, чтобы решить эти уравнения?» — осведомился Ньютон и обратился к Ванну. «С нами плыли Норберт Винер и этот дегенерат, который удрал. У Мадагаскара на нас напали пираты. Винер вступил с ними в бой, чтобы мы остальные могли спастись, а сам погиб смертью храбрых». «Но зачем понадобилось ехать в такую даль, чтобы построить компьютер?» — спросил Ван у фон Неймана. Фон Нейман с Ньютоном в недоумении переглянулись. «Компьютер? Машина для вычислений? А разве такое существует?» «Вы не знаете о существовании компьютеров? «А как же вы собирались справиться со всем этим огромным количеством вычислений?» Фон Нейман смотрел на Вана во все глаза, словно задавался вопросом, все ли у собеседника в порядке с головой. «С помощью людей, конечно. Что в мире, кроме людей, способно производить вычисления?» «Но вы же только что сами сказали, что всех математиков мира будет недостаточно». «Мы не собираемся использовать математиков. Вместо них будут обычные люди. Но их нужно очень много, по меньшей мере 30 миллионов. Мы применим к математике грубую силу, бросимся на нее в массированную атаку». «Обычные люди? 30 миллионов?» — ошеломленно повторил Ван. «Но, насколько мне помнится, в эту эпоху 90% населения не знало грамоты. А вы хотите найти 30 миллионов человек, разбирающихся в математическом анализе?» «А вы не слышали анекдота про армию Сычуани?» Фон Нейман вытащил толстую сигару, откусил кончик, прикурил. «Солдаты, люди совершенно необразованные, во время муштры не могли справиться даже с самыми простыми командами типа левой и правой. Командир нашел решение, велел каждому солдату обмотать левую ногу соломой, а правую — тряпкой. И когда они начали маршировать, он кричал им...» Тут фон Нейман заговорил с сычуанским акцентом. «Солома, тряпка! Солома, тряпка! Вот таких солдат нам и надо. Только нам надо 30 миллионов». Услышав этот современный анекдот, Ван понял, что его собеседник не программа, а реальный человек. Скорее всего, китаец. Так написано у автора. Вообще-то анекдот про сено-солому давно обзавелся очень солидной бородой и популярен не только у китайцев. «Такую огромную армию трудно даже себе вообразить», — сказал Ван, качая головой. «Поэтому мы и приехали к Циньшихуанди, первому императору», — Ньютон указал на пирамиду. «Он все еще у власти?» Ван оглянулся вокруг. Стражники, охранявшие вход в пирамиду, и правда были одеты в простые кожаные латы и держали в руках алебарды в стиле цзи, популярном в эпоху династии Цинь. Анахронизмы и мешанина исторических элементов в трех телах его больше не удивляли. «И он будет властвовать над всем миром, потому что его армия, насчитывающая больше 13 миллионов человек, готовится к походу на Европу. Ну что ж, пойдем познакомимся с императором». Фон Нейман повернулся к Ньютону. «Брось шпагу». Тот повиновался. Все трое вошли в пирамиду. Пройдя по туннелю, они собрались было ступить в большой зал, но тут один из стражников потребовал, чтобы путники сняли с себя всю одежду. Ньютон взвился. «Мы знаменитые ученые! Люди нашего ранга не носят тайного оружия!» Ситуация сложилась патовая, и в этот момент в глубине зала прозвучал глубокий мужской голос. «Это тот чужестранец, что открыл три закона движения? Впустите его вместе со спутниками». Они вошли в зал. Первый император расхаживал взад-вперед, подол его мантии и знаменитый длинный меч волочились по полу. Когда Цинь Шихуанди повернулся к гостям, Ван увидел его глаза. Они были точь-в-точь, как у царя Джоу из дома Шан и у папы Григория.